И таким образом, минуя Зунд, купеческие суда могли бы гораздо ближе ходить из Балтийского моря в Голландию и Англию. Потом Басевич сообщил Ягужинскому в крайней конфиденции, что по донесению их министра из Парижа регент герцог Орлеанский желает вместе с царем помочь герцогу Голштинскому в возвращении его земель и чтоб в Шлезвиге провести новый канал для удобства торговых сношений между Россией и Францией. Герцог Орлеанский так расположен к их герцогу, что подарил ему 300 000 ливров. Басевич домогался, чтоб царь, во-первых, выдал дочь свою, царевну Анну Петровну, за герцога, во-вторых, гарантировал его наследственные земли, ибо Россия, как морская держава, не может допустить Данию усилиться, в-третьих, обещал как у шведского народа домогаться, так и с расположенными их герцогу государями войти в соглашение насчет обеспечения герцогу наследства шведской короны. В-четвертых, если царь захочет что-нибудь уступить из завоеванного у Швеции, то чтоб уступил герцогу Голштинскому, причем, может быть, постановлено секретное условие владеть герцогу уступленным участком в звании генерал-губернатора, а когда сделается королем шведским, то возвратить эти земли России в вечное владение. Сам герцог объявил Ягужинскому, что если царское величество удостоит его высокой чести принятия в кровный союз, то он, безусловно, предает себя во всем в высокую его волю, надеясь, что тогда царское величество изволит поступить с ним милостивейше, как с сыном. Герцог прибавил, что если бы он получил покровительство царя, то шведы, узнав об этом, могли бы поднять явный мятеж, ибо у него в Швеции довольно друзей, которые потому только не смеют обнаружить своей приверженности к нему, что видят его в беспомощном состоянии. О герцоге Мекленбургском и Ягужинский писал в июле. Герцогу Мекленбургскому я предложил мою службу в его делах, однако он себя содержит очень скрытно и, может быть, не хочет объявить канала, которым проходит, опасаясь, чтоб тем делу своему не повредить. А я не знаю, куда обратиться, боюсь, чтобы не разбиться и вместо услуги не помешать. Герцог, кажется, не безнадежен насчет доброго успеха. Между тем, государыня-царевна Екатерина Ивановна изволит здесь пребывать весьма инкогнито. Кроме этих дел, Ягужинский хлопотал еще в Вене о том, чтобы узнать о месте пребывания бывшего здесь резидента царского Абрама Веселовского, который, будучи отослан от императорского двора, не возвратился в Россию. Ягужинский доносил, что открытию места пребывания Веселовского и выдаче денег, оставленных им в Вене, больше всего препятствует граф Шёнберн, ведая за собою интриги, которые он с ним, Веселовским, во время царевича дело имел. «Я пытался, — писал Ягужинский, — через домашних Шёнберновых и секретарей его, чтобы уступкую многого числа денег или его Шёнберна склонить, или чтоб сказали, где деньги, но те не только что отвечать и слышать о том не хотели». В августе Ягужинский донес, что со стороны австрийских министров обнаружена к нему холодность, причиною вести, что царь принял англо-французское посредничество и вступил в переговоры с Швецией. Императору хотелось быть самому единственным посредником при заключении Северного мира, для чего он пригласил всех участников в войне прислать уполномоченных на Брауншвейгский конгресс. Царь согласился, но в проекте договора, присланном к Ягужинскому, было сказано, что царь принимает посредничество с тем условием, если цесарь обещает и обязуется свою медиацию произвесть и действо только добрыми средствами, не употребляя никакого понуждения и во всем прочем поступать так, как весьма бесстрастному и импарциальному медиатору принадлежит. Это условие очень не понравилось в Вене. Австрийские министры толковали слово «бесстрастный» так, что царь подозревает в императоре недоброжелательство к России, хотя император своими действиями постоянно доказывает, что совершенно равнодушен к Северной войне, от которой ему нет ни пользы, ни убытка, и только по христианскому чувству хочет мира и тишины между народами. Условие беспристрастия было, впрочем, принято, но не в тех выражениях, как в русском проекте. Причем австрийские министры настаивали, чтоб царь как можно скорее высылал своих уполномоченных в Брауншвейг, дабы отнять у других держав предлог уклоняться от конгресса. Ответ на другие статьи русского проекта именно об оборонительном союзе откладывался, и в конце октября Ягужинскому объявили, что о договоре будет наказано отправляемому к царскому двору чешскому штатгальтеру графу Кинскому, причем давали знать, что император, не видя, как пойдет дело на Брауншвейгском конгрессе, не может вступать ни в какие обязательства, ибо это было бы противно его значению посредника. Ягужинский спрашивал министров, как относится цесарь к делу герцога Голштинского. Ему отвечали, что цесарь очень жалеет о несчастье герцога и так горячо принял его сторону, что король датский принужден был немедленно же возвратить ему Голштинию. Что же касается Шлезвига и других претензий герцога, то цесарь хочет ему помогать, только один ничего сделать не может, и дело откладывается до конгресса. Конгресс не сходил с языка австрийских министров. По их словам, стоило только царю отправить своих уполномоченных на конгресс, злонамеренные державы уймутся от своих интриг. Король английский добивался, чтобы император дал ему инвеституру на Бремен и Верден. Но император не согласился. Из этого царь может видеть ясно, как император к нему склонен. Король английский — главный противник царя. Он все откладывает конгресс и других к тому же побуждает. Уже поэтому одному царь должен поспешать присылкою своих уполномоченных на конгресс, чтобы сделать неприятность своему врагу, и, кроме того, может сыскать приятелей на конгрессе. В этих переговорах прошел 1720 год и два первые месяца 1721. В марте при Венском дворе узнали неприятную новость, что Россия для примирения с Швецией не нуждается в посредничестве цесаря и в Брауншвейгском конгрессе.